Даже в воде можно обжечься. Новый год был полон новых целей и надежд. Мы выросли до команды юношеской сборной и, несмотря на то, что были моложе всех по возрасту, поставили себе самые высокие цели. Попасть в эту команду для нас было недостаточно. Нашим приоритетом было отобраться туда дуэтом. Для этого нам предстояло выиграть все соревнования среди российских дуэтов в России и за рубежом, хотя соперников у нас было больше, чем себе можно представить. На тот момент мы только начинали путь. Наш дуэт был только что сформирован, поэтому впереди нам предстояло сработаться в паре, научиться быть одним целым и работать на общую и единую цель. Всемирные юношеские игры добавили нам опыта и сил, повысили веру в себя, помогли нам вырасти и возмужать. Наш дуэт очень ждали. На предыдущих соревнованиях нам так и не удалось выступить с дуэтом. Тренеры посчитали правильным не разбивать уже существующую пару. Меня и Лизу, мою бывшую напарницу, перед таким ответственным стартом. В этом же году было решено пойти на этот меняющий все шаг. Поэтому впервые мы должны были показаться вместе именно здесь. Моя предыдущая напарница всегда была отличной спортсменкой. Очень рано выбилась в лидеры, и поначалу мы с ней очень подходили по строению и техническим особенностям. Обе были очень маленькими и худенькими. Выглядели даже моложе нашего возраста. При этом сильно превосходили своих конкуренток в выносливости и скоростно-силовых качествах. Но дальше я начала расти, а Лиза оставалась такой же маленькой. Конечно, она и ее семья очень болезненно восприняли такое решение, но дружба дружбой, а спорт — это спорт, и тут нужно делать выбор, влияющий на результаты цели. Таким образом, для нас с Асей это была премьера. Мы были настроены только на успех. Очень важно подчеркнуть, что с первого дня у нас с ней сложился невероятный тандем. Мы чувствовали друг друга настолько хорошо, что порой нам не нужны были даже слова. Энергетика и воля к победе каждой из нас были настолько высоки, что при совместной работе не только удваивались, а увеличивались в разы. Этот дуэт изначально был обречен на успех. Я пришла к такому выводу после анализа нашей работы и всего пройденного пути. Чем чаще оглядываюсь назад, тем отчетливее понимаю, наши судьбы пересеклись не просто так. Схожая энергетика фантастическим или даже мистическим образом просто стянула нас в определенный момент времени, полностью переплетя наши жизни и открыв перед нами колоссальные возможности с первого момента встречи и по сей день. Наши жизни очень разные, но продолжают следовать какому-то общему сценарию. Это не просто дружба и взаимопонимание между нами, это в каком-то роде существование двойняшек на абсолютных параллелях. Наше выступление не оставило никаких сомнений. Словно ураганом, мы снесли малейшие мысли о возможности уступить кому-то из наших соперников. С того момента все знали и говорили о дуэте «двух Насть». Каждое наше выступление было заряжено безумной энергетикой. Готовясь к выступлению, я всегда ощущала энергию и уверенность, исходившую от моей напарницы, которая в разы увеличивалась при объединении с моей, и хватало одного взгляда, чтобы соединить в одно целое этот настрой и мощнейший заряд. Нам не нужно было браться за руки, кричать и выплескивать эту энергию. Она уже была там, в самый нужный момент. С таким настроем мы поехали на наш первый чемпионат мира в Колумбии, представлять страну дуэтом. В этот раз Ася также выступила в соло. Сольный отбор — это, конечно, отдельная история, требующая особого внимания. Может возникнуть ощущение, что в этой книге я говорю только о победах и о том, какая я была замечательная отличница во всем. Кому-то и вовсе может показаться, что мне просто всегда очень везло. Чтобы развеять все сомнения и вам было интереснее слушать мой рассказ, я хочу также поделиться историями и о поражениях. При правильном отношении поражение — точно такая же взлетная полоса или трамплин на пути к успехам и победам. Очень важно уметь принимать эти поражения как опыт и урок, которые делают нас сильнее и морально богаче. Это не просто закаляет наш дух и дает толчок к постижению нового, но и является ускорением на пути к успеху. Пути к самому лучшему в нашей жизни. Ни один великий человек не стал бы таким в один момент. За спиной любого достижения кроется множество поражений и неудач. Только тот, кто смог принять их и извлечь урок, стал знаменитым. Например, изобретатель лампочки Томас Эдисон провел 1999 неудачных экспериментов, прежде чем его старания окупились. И на вопрос «каково это — терпеть 2000 раз подряд неудачу?» он ответил: «Я отнюдь не ошибался 2000 раз, создавая лампочку. Я обнаружил 1999 способов, как не следует делать лампочку». Одновременно с нашим отбором в дуэте мы соревновались между собой и в соло, что, стоит заметить, было очень непросто. При работе на общий результат возникает мощная энергетика, которая укрепляет и придает силы, поддерживает хороший и здоровый климат между людьми. При соревновании между собой в соло создавался совсем обратный эффект с негативными последствиями. И хоть это абсолютно нормально, но появлялись трения в отношениях, которые было сложно преодолеть, собираясь вновь в пару. Мы с Асей были очень похожи, как физически, так и технически, но также у каждой были свои сильные и слабые стороны, которые отличали нас в сольной программе. Я всегда отличалась силой, энергией и остротой движений. Мне хорошо давались яркие и динамичные характеры. Идеально удавалось передавать горячие, страстные испанские образы «Кармен» и «Фламенко». Ася же была очень гибкой и пластичной, чем сильно отличалась от остальных спортсменок, в том числе и от меня, деревянного Буратино. Несмотря на всю мою работу над гибкостью, у меня всегда были лимиты, которые я умела распознавать и над которыми всегда продолжала работать. Ей удавались движения и красивые переходы, которые всегда завораживали и располагали к себе судей и зрителей. А умение прекрасно работать со зрителями в артистическом плане только добавляли ей плюсов. В соревновании солисток я проиграла Асе, и было решено, что именно она будет представлять страну на первом в нашей жизни юношеском чемпионате мира. С одной стороны, я была, конечно, расстроена, но с другой — очень рада. Все это закончилось, и теперь можно вновь вернуться к нашей идиллии и боевому настрою для достижения общей цели. Соревнования в Колумбии нам запомнились своими особенностями проведения и организации. Изначально всем было необходимо сделать прививку от желтой лихорадки, без которой въезд в страну был запрещен. В связи с напряженной обстановкой в стране, каждый наш шаг, даже в ближайший киоск за мороженым или в отдел женского белья, сопровождался военными с автоматами. Проезд в бассейн и обратно проходил каждый раз по новому маршруту, хотя в городе Кали, где проходил чемпионат, было достаточно спокойно, но были приняты самые серьезные меры безопасности. Нас же это очень развлекало. Мы принимали ситуацию с юмором и чувствовали себя, как на съемках голливудского фильма. По тем же причинам, из-за обстановки в стране, на соревнования не приехала американская команда. Нам строго запретили общение вне бассейна на английском языке, чтобы не вызывать подозрения и избегать возможных конфликтов. Несмотря на все это, соревнования проходили в обычном режиме. Все было спокойно, и ничто не омрачало наше выступление, кроме невыносимой жары на улице и ледяной воды в бассейне. Для любой синхронистки одним из ночных кошмаров является ледяная вода в бассейне. Нас не всегда понимают люди, далекие от синхронного плавания, или те, у кого нет большой необходимости плавать в бассейне дольше одного сеанса плавания — 45 минут в среднем. Но для нас холодная вода — это практически приговор. Стоит только представить, что в день синхронистка проводит в воде от 6 до 10 часов, причем это не только спортивное разогревающее плавание или скоростная работа, но и муторная, длительная отработка технических элементов. Без них попросту невозможно само синхронное плавание, которое зачастую проходит в практически обездвиженном состоянии и с миллиметровым исправлением ошибок. Вот тогда становится настолько холодно, что выражение «зуб на зуб» не попадает, начинает говорить само за себя. Пальцы рук не разгибаются, как в самый сильный мороз. Бассейн был открытым, и из-за такой огромной разницы в температурах при прыжке в воду перехватывало дыхание и приходилось сильно разогревать мышцы, чтобы хоть немного прийти в себя. Но, как оказалось, для меня холодная вода не стала самым ужасным моментом этих соревнований, а наоборот. В определенный миг я была очень счастлива туда прыгнуть и даже молила об этом. А было это так. Программа нашего дуэта начиналась не в середине бассейна, как это обычно происходит. Первую позу мы выстраивали, переходя центральную линию. Весь помост был деревянный, и лишь на центральной его части был положен ковер, на который мы не попадали. Тема нашей хореографии была «Маска Зорро», и первая поза раскрывала ее характер. Мне необходимо было стоять в глубоком выпаде и держать на себе ногу Аси, которая, опершись на меня, показывала свою великолепную растяжку, изображая шпагу, упирающуюся мне в грудь. Вот я принимаю свое исходное положение и понимаю, что ноги просто горят, но абсолютно не могу ни сместиться, ни пошевельнуться. Асе удалось поставить единственную опорную ногу на краешек ковра. Вторая была и так поднята, а у меня ступни просто полыхали. Тогда улыбка просто исчезла с моего лица, передавая лишь одну эмоцию — страдание. Возможно, это передавало изображаемый характер. Каково это — чувствовать шпагу у себя в груди? Но в тот момент я молилась, чтобы наконец заиграла музыка, и мы прыгнули в ту самую ненавистную ледяную воду. Со звуком были какие-то заминки, и музыку очень долго нам не давали, но в момент, когда я все-таки попала в воду, практически почувствовала то самое шипение, возникающее при попадании воды на раскаленную сковородку. Конечно, во время выступления я абсолютно забыла о своих ногах, о палящем солнце и о холодной воде. Как всегда, существовали только мы и наш образ. Уже после окончания программы, когда посмотрела на свои стопы, увидела их покрытыми волдырями от ожогов. После перевязки, раненая, но счастливая, поковыляла на награждение. Никогда не знаешь, что приготовит тебе следующий момент, но важно быть сильнее всех выпадающих трудностей и верить в свои силы. Мало кто мог подумать, что в синхронном плавании можно обжечь ноги до волдырей, но и такое, как оказалось, бывает. Однако, что действительно важно, это из любой ситуации выходить с улыбкой. Тогда ты уже победитель, потому что улыбка — это то, что нас возвышает над любыми состояниями и трудностями.